228. Все окружающее человека стремится звучать в унисон с ним или настраивается им на свой лад. Но и человек, в свою очередь, имеет склонность звучать в унисон с окружающим. Так шумный город и величественное уединение в природе дают свои отзвуки. Воздействие обоюдны. Но сферы, окружающие человека, начинают вибрировать созвучно с его аурой, и вещи, и предметы, и само пространство. Велико воздействие человека. Сильная аура в любой среде, будь это природа или город, подчиняет своим вибрациям все окружающее, иногда на очень длительный период. Этим характеризуются святые места, и священные предметы, насыщенные аурой их обладателя, в созвучии с ее вибрациями. Природа имеет тенденцию подчиняться излучениям человеческой ауры. Камни, растения, животные — все созвучит человеку. Эти энергии ауры перерождают самую структуру или душу вещей. Человек является великим трансмутатором всего, что его окружает.